Глава 8. Потерял? Да, плохо. Алганхи сочувственно, но абсолютно неискренне покачал головой. Глядя на его рожу, даже прилетевшему с Альфа-Центавры пришельцу, абсолютно не разбирающемуся в людской мимике, стало бы понятно, что эту дубинноголовую дылду нисколечко не волнует проблемы дебила, потерявшего блестящую цацку. Подумаешь, найдет еще такую же. Или камушек блестящий, или погремушку со свистулькой. Чем бы ни тешилась, как говорится. «Да как ты не понимаешь?» Чуть не заорал я, пытаясь вывалить на него все раздражение и злобу, которое испытывал в отношении себя. «Да это же был наш пропуск туда!» «Что такое пропуск?» «Ну да, откуда ему знать?» «Но ты же сам видел, как только я показал им эту штуку, они все упали на колени». «Не все». «Да, но большая часть упала. Мы могли бы пройти через их армию ночью, и никто бы нас не остановил. Я так думаю. Вот это и называется пропуск. А я взял и потерял его, пока мы барахтались в реке. И теперь получается, что все это было напрасно». «Почему?» «Алганхи, ну ты, блин, как большой брат. Такой же могучий и мудрый баран. Зачем ты думаешь, мы туда ходили и дрались с этими верблюжатниками?» «Чтобы сразить врагов, снять с них скальпы и забрать себе их силу». Я малость припух от подобной трактовки событий. Оказывается, мы с Алганхи, делая общее дело, занимались при этом абсолютно разными вещами. Хотя, что тут сказать? Мой приятель действовал в рамках собственного понимания мира. Мы не можем пройти сквозь войско врагов, потому что недостаточно сильны. А раз мы недостаточно сильны, надо побольше поубивать врагов и вобрать в себя их силу. Геймер, блин, доисторический, собиратель маны и бонусов. Хотя, где-то читал, что первыми собирать ману придумали именно новозеландские маори или какие-то другие тихоокеанские дикари. Они для этого вообще убитого врага кушать изволили, а алганхи всего лишь сдирают скальпы. Так что мне тут, можно сказать, повезло. Вот только я геймерством как-то не увлекался, даже в том мире, в котором проводил перед компом по несколько часов в день. А уж играть, набирая очки, тут вообще нет ни малейшего желания, потому как тут окончание игры было действительно окончанием, и при этом подчас весьма болезненным. Яйца и все тело опять заныли, стоило только вспомнить последние 2 дня. А чего, собственно говоря, вспоминать? Когда посланный в погоне за нами отряд пересек реку, мы из нее вылезли и почесали напрямую в степь. Неслись почти всю ночь, пока я не рухнул в полном изнеможении. Я, правда, падал и до этого, спотыкаясь о кочки, пучки травы и корни, но, тем не менее, каждый раз вскакивал и несся дальше. Но, упав в последний раз, понял, что подняться уже не смогу. Ноги сводило судорогой. Легкие лопались от напряжения, а боль в криво сросшихся ребрах держала меня на грани отключки. Кажется, даже Алганхи, глядя на меня, проникся столь несвойственным ему чувством жалости и сострадания. По крайней мере, он не стал поднимать меня пинками, а просто сел рядом. Очнулся я уже ранним утром. С серого неба лил дождик, и это было прекрасно. Прекрасно, потому что это не был занудный затяжной зимний дождик, а сильный, но довольно короткий весенний ливень, который прибьет траву и скроет наши следы. Добренький божок, отвечающий за спасение дураков, опять был на моей стороне и бдительно присматривал за своим питомцем. Теперь найти нас могли только чудом. Думаю, за ночь мы удрали километров на 30, причем даже я не могу сказать, в какую сторону. Хотя уверен, Алганхи даже ночью и с закрытыми глазами не собьется с правильного направления. Это у него на уровне инстинктов. Скорее я ложку мимо рта пронесу, чем он в степи заблудится. Все тело болело и просилось отдохнуть. Видно, вчера с перепугу я действительно нагрузил его сверх меры. Но как поступать с такими просьбами, меня уже давно научили. Так что не ожидая пинков от Алганхи, а сегодня он имел на это право, мысленно наотвешивал пенделей себе сам и поднялся на ноги. Сначала постоял, потом пошел, потом побежал. Тело разогрелось, поняло, что жаловаться бессмысленно, и включилось в работу. Когда солнышко уже поднялось достаточно высоко и высушило последствия ночного ливня, Лганхи прикончил вылезшего погреться на солнышко сурка, и мы по-быстрому сожрали его сырым. Набивать пузо особо не стоило, так что ограничились только одной зверушкой. Это примерно по полкилограмма чистого мяса на брата. Ужинали мы уже вечером в обществе Асакат. Если не считать моего позорного поражения, операцию можно было считать успешной, о чем я гордо поведал своим соплеменникам. Потом изложил им свои гениальные догадки о структуре, составе и сословных разграничениях в войске противника. И подробно описал собственные планы прохода сквозь вражеские земли с помощью трофейной пацдзы. А потом обнаружил, что у меня ее нету. Когда первый шок прошел, начал вспоминать, что, схлопотав по яйцам, выронил пайцдзу на землю. Потом подобрал ее и сунул за отворот халата. Потом, при виде всадников, я судорожно скидывал халат и панцирь, одновременно уговаривая своего приятеля удирать от врага, сунув пайцдзу за отворот рубахи. А потом я про нее забыл. Вывалилась она во время бега или когда мы бултыхались по реке. Этого мы уже не узнаем никогда. Я, правда, почему-то склонялся к версии реки, но какая разница? Сокровище уже утеряно. Сколько трудов, волнений, страха и риска. И все это понапрасну. Весь план рушится из-за элементарного ратозейства. Потом я немного попаниковал, поорал на Лганхи, попсиховал, поистерил. Наконец мне надоело всем этим заниматься, и я опять начал думать. Торчать тут мне уже надоело. Нет, в принципе, это была вполне себе привычная жизнь, даже не лишенная некоторой приятности. Мы кочевали с места на место, иногда останавливались на пару денечков в одном месте, чтобы что-то починить, переделать или просто отдохнуть. Но надолго нигде не задерживались. Обычно, пардон, засирали одно место и шли в другое, почище. Так, впрочем, действовали все степняки. Степь огромная, места хватало. Лганхи охотился, Асакат готовила харчи. Я по большей части бездельничал, составляя очередные гениальные планы. Разве что пару раз в день притаскивал воды, и то лишь в случае, если мы останавливались в отдалении от нее. Никакого тебе стада и сбора говна, никакого таскания воды на несколько десятков организмов каждый под тонну весом, никаких пинков и приказов от начальства. С одной стороны, чем не жизнь? С другой, нас каждую минуту могли обнаружить супостаты. Лганхи томился по волшебному мечу и амулету и страдал без молока. Асакат хотела к родне, и ее запасы крупы подходили к концу, чему она скорее радовалась, так как была не в большом восторге от возложенной на нее функции зернодробилки. Ну а мне все-таки хотелось в цивилизацию. Но независимо от личных причин, оба моих соплеменника смотрели на меня с ожиданием, почему-то веря, что именно я доставлю их к вожделенным местам и предметам. И это не потому, что я такой умный и крутой. Просто раз духи говорят со мной, мне и выяснять у них, как жить дальше. Я у них вроде сисадмина, на той фирме, где я когда-то работал курьером. Все от высокого начальства и до самого мельчайшего рачка в офисном планктоне считали его тормозом, придурком и задротом. Но именно на него возлагали все надежды на разрешение собственных непростых отношений с компьютерами, ожидая чудес и волшебства. Впрочем, черт с ними, и с сисадминами, и с компьютерами. Что у нас есть и чего у нас нету? Нет у нас всего лишь пайдзы, неясного предназначения, дающие малопонятные полномочия и привилегии. Зато есть Лганхи, набравший манны. И кажется, вполне созревший для тайного просачивания через вражеское войско. В конце концов, я ему с самого начала предлагал план, как пробираться к горам, даже не зная тогда ни про какие пайцы и прочие чудеса. Просто тогда он пребывал в неуверенности. А сейчас, содрав скальпы с четырех врагов, а главное, вкусив их крови и получше изучив порядки, наверняка уже готов к дальнейшим подвигам. А если это еще не так, то стоит ему это внушить. Еще у нас нет трех халатов, трех пар сапог, трех шлемов и трех... В общем, тройного комплекта вражеской одежды, который очень бы не помешало нам для тайного просачивания сквозь вражьи заслоны. Хотя вру, старый халат пивасика еще остался. Если только за время нашего отсутствия Асакат не порезала его на ленточки и бантики. Значит так, от той разбитой телеги Асакат до гор километров 30 будет. В принципе, за одну ночь пройти вполне реально. Благо ночи пока еще по-зимнему длинные. Главная проблема – Асакат не умеет бегать, а Алганхи – ходить. В том смысле, что для него преодоление больших пространств методом неторопливой ходьбы примерно то же самое, что для меня ползком или на четвереньках. Глупо, неудобно и бессмысленно. Обычно, когда наша банда меняет место стоянки, мы с Асакат идем пешочком, а он нарезает круги вокруг нас, будто мы стадо овцебыков. Кстати, о стаде. Хотя... Ну, так о чем это я? Ага, проблема в разности скоростей у всех членов нашего отряда. И в том, что если Лганхи будет носиться кругами вокруг нас, вынюхивая опасности, боюсь, я могу заблудиться в темноте и уйти не туда. А если не будет, большой риск нарваться на часовых. Хотя, вспоминая расположение лагерей, я почти не сомневался, что можно найти маршрут между ними, который позволит обогнуть каждый лагерь на достаточно большом расстоянии. Правда, это может увеличить наш путь вдвое, а то и втрое. Но размышлять об этом сейчас бессмысленно. Надо подойти поближе и посмотреть. Может, не стоит рваться прямо к горной дороге, а обойти сначала стороной, а уж потом... Впрочем, надо смотреть на месте. «Вон, опять отбились! Асакат, не зевай, гони их к стаду! Лганги, ты уверен, что мы правильно идем?» «Конечно!» – хладнокровно ответил Лганги. «Сомневаешься во мне? Спроси у духов. Ты ведь шаман?» Ради того, чтобы окончательно стать шаманом, мне пришлось организовывать празднество. Я, правда, при этом не преследовал цели стать шаманом, просто как-то так само получилось. Идея-то была совсем в другом. Хорошенько отъесться перед решительным рывком, сбросить напряжение, набраться физических и моральных сил, а заодно получше объединить племя. А что лучше поднимает дух и объединяет, как несовместный корпоративчик? Да и повод у нас был самый подходящий – праздник весны. А то что же это делается? Сверчки уже с неделю трещат, а у нас еще ни в одном глазу. Подбросил идею Лганхи, и тот, к моему удивлению, воспринял ее удивительно серьезно. И как-то очень робко, но с большой надеждой в глазах спросил, смогу ли я. Я сначала даже как-то не врубился, о чем это он. Потом понял. Это для меня Рождество, допустим, было праздником пришествия Деда Мороза. А праздник весны, поводом обожраться мясом и, заразившись общим весельем, попялиться на воинские, а главное женские пляски. Подражая старшим, поплясать самому в компании подростков, поучаствовать в играх, послушать былины и поучительные враки шамана и вождя. Для Лганхи же, как Рождество для убежденного христианина, праздник весны был наполнен глубоким религиозным смыслом, если не сказать больше. К концу года весь мир умирал и был мертвым до тех пор, пока люди и сверчки не разбудят его и не вернут к жизни, совершив обряд перерождения. Невозможность отпраздновать означала, что дальше ему придется жить в мертвом мире. Мало того, что он сам, оставшись без племени, ощущает себя живым мертвецом, так теперь он еще будет живым мертвецом, уныло бродящим по мертвому миру. Жуть, да и только. Называется, захотел гульнуть и расслабиться, а приходится взгромождать на свои плечи миссию по спасению мира. Но, если серьезно, если я сумею совершить обряд и вернуть мир к жизни, это сразу прибавит к уверенности моего приятеля 1000 очков первосортной манны. А уж планка моего авторитета в его глазах взлетит на 101 уровень. Ну, казалось бы, какие проблемы? А что называется? Попал. То, что я смогу совершить обряд, я практически не сомневался. Ведь знаком успешного привидения будет наступление весны, появление зеленой травки, массовое цветение, начало брачных игр у разных зверушек и прочее, прочее, прочее. Интуиция мне подсказывала, что как бы я ни провел обряд, все это произойдет и без моих ценных указаний. Другое дело убедить Лганхи, что процедура проводится правильно. Суть-то обряда в том, что душа убитого бычка переселяется в его изображение и продолжает жить, презрев смерть, или типа того. Его съеденная плоть наделяет людей особой силой, а выпитая всем племенем кровь создает связь между миром, людьми и их мистическим предком и покровителем. Слепить бычка – это фигня. А вот можно ли обогреть глиняную фигурку бычка кровью суслика или оленя? Или надо лепить оленя и тогда уже? Но олень в глазах местных отнюдь не сакральная зверушка. Отправить лганхи украсть бычка у врагов? Даже если отбросить все риски, связанные с подобной акцией, есть существенная проблема. Бычка придется сажать полностью, обглодав каждую косточку, а в овцебыке под тонну веса. Из них чистого мяса 700-800 килограмм. Даже если мы сожрем такую гору мяса за пару-тройку дней и не умрем от обжорства, то ни о каком прорыве через вражеские позиции даже думать будет нельзя еще как минимум пару недель. А если владельцы бычка придут за ним по следу, рядом с грудой костей они увидят три круглых тушки похитителей, способных только ползать и вяло отплевываться от врагов. А впрочем, помимо овцебыка есть другое сакральное животное – тигр. Может, отловить его? Съесть одного тигра втроем – это, пожалуй, нам под силу. Но нет. Во-первых, он сакрален со знаком минус, и это уже будет сатанизм чистой воды. Во-вторых, жрать кошатину? Я хоть и вырос на уличных беляшах и чебуреках, но там-то начинка из кошатины была частью городского фольклора и анекдотов типа «Новая акция. Купи 10 чебуреков и собери себе кошку». А тут придется жрать тигрятину. Реально. А я где-то читал, что это не совсем вкусное и полезное мясо. Сожрать кусочек ради приобщения к тигриной силе и кровожадности – это еще куда ни шло. Но праздновать подобным образом совершенно не хотелось. Да, тупик. Всегда ржал над вычислениями, сколько ангелов поместится на кончике иглы, пока сам не угодил в служители культа и не столкнулся с такими вот проблемами. Причем основная тупость в том, что оценивать правильность обрядов будет лганхи, ибо на него мне надо произвести впечатление. И потому-то именно с ним я и не могу посоветоваться о том, как проводить обряд. Я шаман, значит, подобные проблемы исключительно в моей компетенции. Но попробуй только не угоди электорату. А если, как говорится, перекрестить порося в карася? Вдруг мелькнула у меня в голове спасительная мысль. Обиднее всего, что у меня было так мало зрителей. Всегда так. Стоит вляпаться и опростоволоситься, и, как всегда, вокруг тысячи глаз. А когда делаешь нечто замечательное... На следующее утро я отправил Ганхи на охоту, дав ему весьма подробные инструкции. Изловить он должен был оленя определенной разновидности. По степи бегало штук 6 пород оленей, но я сделал заказ на конкретного, исходя в основном из чисто гастрономических соображений. Ну и плюс еще одна мелочь. И что самое сложное, доставить добычу в стойбище он должен был еще живой. В глазах лганхи мелькнула искорка разочарования. Но я устыдил сего Фому неверующего, велев доверять мне и духам, которых я в данный момент представляю. Искра не то чтобы исчезла, но малость поугасла, и он ушел. А я тем временем, уйдя в степь, начал вспоминать свои художественные навыки. И, что называется, мастерство не пропьешь. Особенно если 8 лет пьешь исключительно воду и молоко. Навыки вернулись не сразу, но постепенно, с помощью парочки наскоро выструганных стеков, я вылепил весьма реалистичную статуэтку гривастого оленя. Перелепил и слепил снова, потом опять и опять. Надо было добиться скорости и точности движений. И вот, раннее утро, рождение дня. На востоке пылает алое зарево, предвещающее восход солнца. Я выхожу к почтительно замершим соплеменникам и показываю статуэтку оленя. На их лицах неподдельный восторг и изумление. Статуэтка действительно хороша. Я и сам доволен своей работой. Олень получился как живой. Это не убогие поделки нашего шамана. Мой олень словно бы замер в напряженном ожидании, готовый каждую секунду сорваться с места. Черт, я действительно хорош. Но сейчас не до самолюбований. Подхожу к лежащему связанному оленю. Лганхи перебил ему заднюю ногу, и бедолага страдал целую ночь, оглашая наше стойбище тоскливыми стонами. «Ладно, парень, считай, что уже отмучился. Еще немножко осталось. Перерезаю ему глотку. Скорее, надрезаю. Кровь начинает неторопливо вытекать в подставленный горшок, а я быстро сажусь рядом и достаю инструменты. Гордо поднятая длинная шея вдавливается, превращается в мощные плечи и высокий горб. Туда же идут наскоро обкусанные длинные рога. Морда становится менее вытянутой и более массивной. Чем хорош гривастый олень? Это обилием шерсти, делающий его немного похожим на овца-быка, так что остается осторожно, чтобы не повредить армирующие прутики, изменить форму ног. Потом быстрые движения специально подготовленным стеком с зубчиками там, где пальцы мяли глину, и фигурка обрастает шерстью. Вчера я совершал это чудо уже раз 4, так что к тому времени, когда глаза оленя окончательно остекленели и кровь перестала литься, в моих руках появилась фигурка овца-быка. Пусть он и не был так же хорош, как олень, все-таки работа сделана наспех, но в глазах моих соплеменников читалась искренняя убежденность в сопричастности к чуду. Я буквально на их глазах превратил оленя в овца-быка. Даже Асакат, которая, возможно, и не считала старших братьев своими предками, надо бы, кстати, поболтать о верованиях ее народа, и была представителем куда более продвинутой культуры, смотрела на меня с почтительным восторгом и некоторой опаской. Ну а дальше распитие кровушки. Первые глотки лганхи, как вождю нашего племени. Обжираловка, пляски, песни и веселье. Праздник удался. Мир был спасен. Поскольку обожрались мы вполне умеренно, то животами маялись всего денек-другой, а на третий уже готовы были к дальнейшим подвигам. Один день очень медленно, со скоростью асакат, добирались до разбитой повозки. Потом, двигаясь еще медленнее, подобрались поближе к вражьим позициям. Плохо, что степь теперь была тут ровная, и глянуть с возвышения на расположение лагерей было невозможно. Зато дорога, ведущая в горы, была хорошо заметна. Выглядела она, как убогая грунтовка, не столько проложенная, сколько протоптанная подмосковными дачниками к ближайшему водоему. Но для данной местности это была почти трансконтинентальная магистраль. Тут обычно дорогу опознавали по редким кочкам овцебычьего говна, которые пропустило нерадивое пацанье, да еще более редкими обломками горшков и мисок, не выдержавших долгого пути, что стало для меня лишним поводом задуматься о применении своих способностей после попадания в цивилизацию. Впрочем, думать об этом буду потом. Сейчас же надо думать про нашу экспедицию. Итак, перед нами лагерь вражеского войска, и обходить его, пожалуй, лучше с правой стороны. Там местность какая-то заболоченная. Видно, речушка заилилась или сменила русло. Там и скот пасти не будут, да и спрятаться в случае чего проще. Правда, мы при этом отдаляемся от дороги, но это того стоит. Просто потом свернем. Пока я размышлял, Олганхи ткнул пальцем в правую от лагеря сторону и почему-то пополз назад. Ну да, вождь тут он. Вождь в прямом смысле слова. Потому что если поведу я, даже бог, присматривающий за дураками, не сможет сказать, куда это нас приведет. Так что отползаю вслед за ним. Да. Глаза Улганхи не чета моим. Или мозги. Потому что пока я разглядывал вражеский лагерь, мой приятель успел углядеть и просчитать путь, по которому мы пойдем. И путь этот куда надежнее моего, хотя и длиннее на 5 километров. А что нам лишние 5 километров, если бы не наличие среди нас асакат? Впрочем, ладно. Отошли мы чуток назад, а потом вбок. Вот и русло старицы, которое огибает лагерь. Солнышко еще вовсю светило, когда мы, пройдя по руслу реки, фактически обошли лагерь. Если бы путь прокладывал я, мы бы еще лежали на холмах, тупо разглядывая вражеские палатки. Еще одно пятно на мою репутацию шамана. И хотя пока никто этого пятна не замечает, я-то его вижу. Так что, когда мы, обогнув лагерь, вышли из полной коряг и кустов старицы, где приходилось тщательно продумывать каждый шаг на ровные просторы степи, у меня появилась возможность хорошенько подумать над новыми неприятностями, в которые я себя втравил. Собственно говоря, это было само собой разумеющимся. В смысле то, что я стану шаманом. Потому как в племени без шамана нельзя. Алганхи был склонен воспроизводить привычные ему формы организации общества. А поскольку кроме племени других форм он не знал, то наш маленький дуэт, теперь уже трио, строился по принципу оркестра со всеми атрибутами типа дирижера и солистов. Что характерно, и Асакат как-то уж очень быстро приняла эти порядки, что, вероятно, означало, что и ее народ придерживается схожих обычаев. Живут, небудь, родами или деревеньками, или еще как-то. Ну а городской цивилизации, о которой я грезил, как стопроцентно коренной москвич, и речи не было. Так что я теперь шаман. Что же из этого следует? У степняков вождь занимался делами мужчин – войной, охотой, охраной, воспитанием мальчишек, прокладыванием путей и кочевий. У баб в племени был свой женсовет и свои вождихи. Было это не столь явно, как у мужчин, но чувствовалось, что бабья часть племени тоже управляется железной рукой. Споров о том, кто сегодня коров доит, кто еду готовит, горшки лепит или шьет одежду, не возникало. По крайней мере, мужики этих споров не видели. А вот шаман... Помимо того, что шаман время от времени был арбитром между двумя этими ветвями власти, еще на нем лежал огромный круг вопросов. В первую очередь, это, конечно, касалось общения с духами и прочей мистикой. Но если бы только это. Только сам, став шаманом и помозговав своей дебильной головой, я понял, как же я попал. Статуэтки шаман лепит один раз в год, а все остальное время, помимо прозревания будущего и болтовни с духами, предсказывает погоду, лечит болезни и раны. Причем как у людей, так и у больших братьев. Находит наиболее удобные направления для перекочевок стада. Как-то умудряется угадывать, где будет наиболее сочная трава, какие водоемы полны воды и где этим летом будет засуха или наводнение зимой. И тут, если не верить в вариант с подсказками от духов, стоит предположить, что для соответствия своей должности шаман должен знать сотни примет. Повадки животных, птиц и насекомых, изучить звездное небо и свойства тысяч растений. А еще помнить все пути миграции племени, дороги и особенности ландшафта. В какие племена отдавали девок и из каких брали, чтобы не создавать близкородственных браков, поскольку ведущая роль в вопросах обмена невестами тоже лежит на нем. Решать споры, разрешать недоразумения, объяснять сны и приметы. Помнить родословную племени на пару сотен лет назад и держать в голове тысячи героических былин, а также уметь создавать новые. Весьма нехилый объем знаний, справочников по которым просто не существует. И, как несложно догадаться, все это теперь стало моей обязанностью. Прыгнув по карьерной лестнице с низшей ступеньки на верхнюю, я взвалил на себя такое бремя забот и ответственности, что запросто переломает мне хребет, если я оступлюсь или дам слабину. И пусть племя у нас крошечное, спрашивать теперь с меня будут по полной программе. Не как с дебила, а как с шамана. А отговориться незнанием или неумением больше не получится. Положение обязывает все знать, суметь все объяснить и указать правильный путь. Обычно, прежде чем занять должность, будущий шаман долгие годы пребывает в статусе ученика шамана, постигая все тонкости ремесла. Я же был чудовищно некомпетентным пустым местом, узурпировавшим чужую должность. Но пути назад у меня, как всегда, не было. Итак, что я вообще знаю о шаманах? Кроме нашего, я видел еще с десяток, естественно, во времена Большого Перемирия, когда племена сходились для обмена невестами. Узнать шамана было нетрудно. Помимо того, что именно они и вели все переговоры, так и плюс к тому, все поголовно отличались весьма эксцентричным поведением. Причем дурь у каждого была своя, но весьма конкретная и бросающаяся в глаза. Наш вечно ходил, подвывая и бормоча про себя какую-то чушь. Еще одного я видел, тот постоянно пел, даже когда просто говорил. Еще один пританцовывал, кто-то прыгал на месте и дергался, кто-то... Короче, то ли это было действие грибов, на которых сидели шаманы, то ли просто некая традиция. Но все вели себя странно, хотя одеждой от обычных мужиков племени отличались мало. Ну да и одежды той на мужиках, как правило, тоже было немного, А кочевая жизнь на своих двоих особых вариантов для возможности выделиться не представляла. Штаны, безрукавка, амулеты, оружие. Даже в амулетах особой возможности выделиться нет. Ибо попробуйте побегать с излишне большим мотком звенящих висюлек на шее или подвешенной пудовой гирей. Итак, коли знания шамана мне недоступны, придется брать оригинальностью поведения. Благо в свое время навидался я и панков, и хиппи, и всяких там эмо, готов и хипстеров. Так что надо составить себе наборчик идиотских закидонов и сделать их частью своей натуры. Но лучше не сразу. Вот поднимемся в горы, встретимся с роднёй Асакат, тогда и можно будет позволить себе перейти в неформалы. А сейчас надо быть паенькой и следовать шаг в шаг за великим вождем Лганхи, который ведет нас верной дорогой к светлому будущему. Так мы и шли всю ночь. Впереди Лганхи, за ним Асакат и я замыкающим. Иногда он делал нам знак оставаться на месте, а сам исчезал в ночи. Потом возвращался, и мы опять куда-то топали, подчас резко меняя направление. Какие кругаля мы выписывали по ночной степи? Этого я не знал, да и сейчас не знаю. Тогда спрашивать было некогда, а потом уже не имело смысла. Важно, что когда начало светать, мы оказались возле какой-то кучки кустов, притулившихся вокруг то ли большой лужи, то ли маленького пруда. А совсем рядом, буквально нависая над макушками, стояли горы. Странное было ощущение. За долгие годы в степи я как-то отвык чувствовать над своей головой что-то столь громоздкое и величественное. В степи даже купол чума, под который я забирался в зимние дождливые ночи, казалось, не отделяет тебя от неба и от окружающего бесконечного пространства. И вот теперь горы. С одной стороны привычно, а с другой появляются признаки совершенно несвойственной мне клаустрофобии. Судя по взгляду Лганхи, ему тоже было неуютно от нависших над головой вершин. Хотя до них было еще, наверное, не меньше десятка с лишним километров. Но все это навалилось на нас потом, а поначалу мы были слишком обессилены ночным переходом. Хотя и прошли-то, казалось бы, всего ничего. Но одно дело бежать по степи, а другое – красться между лагерей неприятеля, огибая пасущиеся стада, прячась от ночных патрулей и караульных. Пару раз мы даже столкнулись с ними почти нос к носу, но видно пара невысоких пеших фигур с тюками на плечах не привлекла к себе их внимания. Алганхи, который сильно выделялся своим огромным ростом, как-то умудрялся растворяться в траве быстрее, чем супостаты успевали его заметить. Но так или иначе, а нервов в эту ночь было потрачено немало. И несмотря на крохотное расстояние, что мы преодолели почти за 10 часов ходьбы, вымотался я так, словно бы весь день таскал воду на целое стадо больших братьев. Однако выспаться сразу мне не удалось. По каким-то известным только ему причинам, Лганхи назначил меня бдить в первую смену. То ли он вымотался еще больше нас, то ли решил, что время перед рассветом наиболее безопасное, и верблюжатникам будет не до прогулок по округе. В общем-то, он оказался прав. Единственный враг, с которым мне пришлось бороться в эту вахту, был только наваливающийся беспрерывным приступом сон. Я боролся с ним столь отчаянно, что, думаю, пройдись мимо нашего убежища хоть все войско Чингисхана, дудящие вавузелы, бьющие в литавры и пускающие фейерверки, я бы его не заметил. Потом Лганхи меня сменил, и я вырубился раньше, чем смог толком заползти подальше в кусты. Проснулся уже ближе к вечеру. Неплохо, должен вам сказать, поспал. А, пожалуй, стоило бы поспать еще столько же. Наше убежище было зарослями хилых кустиков, шагов в 10 шириной и 15 длиной, высотой примерно мне по плечи. Делать тут было абсолютно нечего, да и нельзя. Любое лишнее движение выдало бы наше убежище качанием веток, но Асакат растолкала меня. Как всегда, с недовольным видом сунула мне в руки кусок холодного зажаренного мяса, что мы взяли с собой в дорогу, и полезла вглубь кустарника отсыпаться. Вредина. Она там еще несколько часов только и делала, что ворочалась, да тяжело вздыхала. Все то же самое она могла делать и не изображая из себя помесь спящей красавицы с принцессой на горошине, а бдительно оберегая наш покой, как пограничная овчарка, а я бы с удовольствием еще поспал. Ну и ладно, очень скоро мы от этой злюки избавимся, и я скучать по ней не буду нисколечки, разве что по картонным чипсам ее изготовления. Хотя не исключено, что в горах нам удастся познакомиться с работами куда более выдающихся кулинаров, не подающих свои блюда в густой подливе из желчи, злобы и ненависти. Помечтал малость о пышках, блинчиках, оладушках, булочках, кексиках, пироженках, тортиках. Но на этом фоне кусок зажаренной вчера несоленой крольчатины показался особенно унылым, и я поспешил найти себе новые развлечения. Так, нету хлеба, заменим его зрелищами и оглядимся по сторонам. Вид спящих соплеменников показался мне сильно уступающим по зрелищности даже выступлению уездного детского любительского кружка пантомимы, не говоря уж о лучших шедеврах Голливуда, так что я переключился на окрестности. С двух сторон показывали степь. Шоу было проверенным временем и привычным, как ирония судьбы, в новогоднюю ночь в прошлой жизни. В смысле, посмотреть, конечно, можно, но лучше быть при этом в стадии пьяного Лукашина, иначе быстро надоест. С другой стороны были горы, зрелище новое, не лишенное экспрессии и оригинальности. Один недостаток – слишком статичное. Ну и, наконец, дорога. Дорога в горы, завершающая список зрелищ и достопримечательностей. Вот это уже что-то. Как раз сейчас по ней в сторону степи двигался какой-то караван, а спустя часа два уже в сторону гор поехал всадник. Потом промаршировал отряд. В обратную сторону поехала пара повозок, потом в сторону гор прогнали отару, не то коз, не то овец, потом... По всему выходило, что дорога-то пользуется немалой популярностью. И тут меня наконец-то озарила запоздалая догадка, и я в очередной раз мысленно хлопнул себя по лбу, обозвав дебилом. До меня только что доперло то, что даже Асакат, кажется, поняла давным-давно. Почему вражья армия торчала тут уже больше месяца, практически не двигаясь с места? Стратег, блин, плюшевый. Воздействие пайцы на сознание туземцев он тут, видишь ли, изучал. Особенности структуры и сословные ограничения исследовал. Уперся взглядом в стоящие войска. И все мысли сосредоточились на том, как пройти через него. А задуматься, с какой стати целая армия мирно пасется в пустой степи, вместо того, чтобы идти воевать или рвануть домой, как-то в голову не пришло. А ведь и правда, ну с какой стати армии в несколько тысяч человек болтаться фактически на одном и том же месте, выедая траву и засирая пространство? Что их тут так привлекает? Да то же самое, что и меня. Дорога в горы. Новая цивилизация, обладающая бронзовыми технологиями, запасами руды и хрен его знает еще какими богатствами. То-то у Асакат последнее время рожа такая была злобная и недовольная. Она-то, небось, сразу сообразила, что верблюжатники сюда не сусликов исследовать приперлись, а по их повозничников душу. И получается, что мы приперлись в самое пекло. Вот ведь жопа! Благодушное настроение сразу куда-то исчезло. Я-то был уверен, что все мои горести и тревоги фактически позади, и теперь меня ждет заслуженный отдых и благоденствие. А получается, все, что было раньше, только разминка, а настоящие проблемы начинаются сейчас. Потому как одно дело прятаться от врагов в бесконечной степи, в которой я уже фактически был как дома, ну, по крайней мере, Лганхи был там как дома, и совсем другое в малопонятных и мне, и моему приятелю горах, по которым шастает вражеская армия. И что самое обидно, обратно-то уже не повернешь, потому как, во-первых, соплеменникам подобного изменения в планах не объяснишь. Потому как раньше я врал, что духи зовут нас на восток, а духи свое мнение так быстро не меняют. А самое главное, и Лганхи, и Асакат, да и я, все хотим на восток, в горы. Можно отговорить человека от того, к чему он и сам не больно стремится, но отговорить его от того, к чему рвется душа? А во-вторых, учитывая, что с весной в нашу северную прохладу перекочуют с юга спасающиеся от жары и засух племена со стадами и сопровождающими их тиграми, но боюсь, что тут станет довольно тесно. Рано или поздно нас схарчат или степняки, либо верблюжатники. Так что остается только продолжать двигаться вперед, в пекло. Ну, мы и двинулись. Аккурат, как солнышко подвалило к горизонту. Я-то хотел дождаться темноты, но у Лганхи были свои резоны. И даже мой с ним разговор про то, что с достижением гор наши проблемы не кончатся, этих резонов не изменил. Очередное известие о предстоящих проблемах он воспринял абсолютно спокойно. Вот что значит жить, не возлагая больших надежд на будущее. Так что мы пошли и встали. Лганхи опять оказался абсолютно прав. Пойди мы в темноте, ни в жизнь бы заранее не увидали вражеский лагерь, что стоял как раз там, где дорога начинала огибать первую гору, втягиваясь в довольно просторное ущелье. Увы, обойти этот лагерь стороной никак не получалось. Слишком узкое ущелье. Только через него, либо никак. А через него тоже никак. Сходу рассекретят и прибьют. Надо что-то делать. А может, это знак, что надо сматываться? Или хотя бы поискать другую дорогу? Или... Пока я психовал, Лганхи огляделся, ткнул меня пальцем и показал куда-то назад. Что конкретно он там увидел, мне в сумерках было не разглядеть. Но блеяние овцы-коз и характерный запашок, который я вскоре услышал и учуял, быстро дали подсказку. Алганхи уже вовсю распоряжался, как заправский вождь. Асакат он отправил куда-то назад. Мне указал точку за кочкой, на противоположной стороне дороги, а сам залег на месте. С его точки зрения план был предельно ясен и даже не нуждался в объяснениях. Мочим всех, воруем стадо, прогоняем его мимо врагов. Нагло, дерзко и с присущим ему пофигизмом смертника. Что нам терять? Не сможем возродить племя с помощью волшебства? Так хоть присоединимся к нему поскорее и будем пасти овцебыков в загробном мире, где хорошо, всегда зеленая трава, отличная охота и большой почет достойным воинам. Однако я туда не торопился, а мысли об очередной драке как-то не внушали оптимизма. Один единственный пинок по яйцам быстро прочистил мне мозги, которые после победы над пивасиком заполнились разным пафосным хламом и ощущением собственной крутизны. С пивасиком мне дико повезло. Во второй раз меня спас Лганхи, что тоже можно было списать на мою везучесть. Но в третий раз... Боюсь, мои лимиты везучести уже исчерпаны, и халява больше не пройдет. Проблема лишь в том, что нашему воинственному вождю на это плевать. Он уже указал мне место в строю, и если я сейчас начну дискуссию о мире и гуманизме, будет только хуже. Черт с ним. Залег за кочку. В одной руке дротик с бронзовым наконечником. Теперь он хоть на оружие похож и летает куда уверенней. В другой руке зажат клевец-ледоруб, который, как показала практика, из моих рук тоже вылетает весьма уверенно, только не туда, куда надо. Ну почему я вечно попадаю в разное дерьмо? А стадо, тем временем, уже проходило мимо меня. Сопровождало его человек 5, все пешком. Один шел впереди, по одному по бокам, и двое подгонялись сзади. Палки у них в руках были, кажется, не столько оружием, сколько погонялками для скота. Да и сами они грозными воинами не выглядели. Мы с Лганхи легко их сделаем. Мысленно уговаривал я сам себя, прижимаясь потеснее к земле, чтобы заглушить барабанный грохот сердца, пытающегося проломить ребра, вырваться из грудной клетки и убежать, забиться в кроличью нору. Почему-то ни с пивасиком, ни с теми верблюжатниками на пляже такого страха у меня не было. Наверное, тогда я еще толком не понимал, что мне предстоит. Считал это больше игрой или приключением. А сейчас, пролив чужую кровь и едва не лишившись жизни, осознаю, насколько все может плохо кончиться, если я или Лганхи оплошаем. Слышал, что при прыжках с парашютом третий прыжок самый страшный. Потому как... Терять такой момент было нельзя. Шедший сбоку погонщик оказался буквально в шаге от меня. Я вскочил и с размаху воткнул ему клевец прямо в грудь, с омерзительным хрустом круша грудную клетку. Лучше, наверное, было бы в спину, дождавшись, пока он пройдет. Но сейчас действовал уже не я, а какая-то запуганная до состояния безумной храбрости крыса, внезапно ухватившая рычаги управления моим телом. Попытался выдернуть клевец. Фигушки, он надежно застрял, расклинив ребра. Так что пришлось его бросить и помчаться на врагов лишь с дротиком в руках. Мчаться было недалеко, метров 15. Но уже с 10 дротик сам вылетел из руки и воткнулся в брюхо второму погонщику, идущему сзади. Третий был дальше всех от меня, и я полетел прямо на него, сквозь шарахнувшихся в стороны овцекоз. Какой у меня был план? Вообще никакого. Я уже окончательно потерял человеческий облик, превратившись в нечто животное, повинующееся не разуму, а инстинктам. Потому и бежал, распихивая ногами шарахнувшихся в стороны овец и выставив вперед руки со скрюченными пальцами. Наверное, вид мой был реально жуток, потому как погонщик даже не попытался воспользоваться своим копьем, а просто замер, с ужасом глядя на меня. Так что я добежал, сшиб врага с ног и начал душить. Душил, душил, а он не душился. Пальцы свело судорогой от напряжения. И даже попытайся я прекратить это зверство, не смог бы разжать захват. А мой противник все хрипел и дергался. В чувство меня привел Олганхи, милосердно пнув по ребрам и скинув с противника. Еще пару секунд я продолжал хрипеть, дергаться и душить кого-то невидимого. Потом боль в ребрах прочистила мозги, и я встал. Трясущимися руками зачем-то попытался привести одежду в порядок. И наткнулся на пояс с висящими на нем аж тремя кинжалами. Почему-то жутко воняло дерьмом. Проверил. Слава богу, это не я. Должно быть, обделался мой противник, пока я его душил. Стало как-то особенно мерзко. После дикого нервного взрыва пошел отходняк. И навалилась апатия. Эйфории от победы никакой. Только желание убраться отсюда как можно дальше, лечь и полежать пару дней. Но в нашей компании разве полежишь, приводя психику в порядок? Алганхи всем своим видом показывал, что я должен что-то сделать. А, ну конечно. У него на поясе пара новых скальпов. Загубить человека понапрасну, не взяв в себе его силу, это противоречило законам местного гуманизма. Тут уж, коли замочил зверушку, используй ее полностью. От костей до шкуры. А коли человека грохнул, пополни свою ману, сняв скальп. И обдери трубка клипку, чтобы имущество зря не пропадало. Пришлось возвращаться к удушному и сдирать скальп. Проверять пояс или брать одежду было противно. Поднял копье. Убогая палка с обожженным наконечником. Это точно не воин. Пошел к тому, что лежал рядом, с дротиком в брюхе. Он валялся на боку, а кровь из раны образовала лужу, в которой лежала древко дротика. Вырывать его из брюха и очищать от крови и содержимого кишок – это как раз то, что необходимо каждому для восстановления мира и спокойствия в душе. Вспомнил, что с этого хоть скальп можно не сдирать. Я же его нечестно убил. Проверил оружие. Палка с роговым наконечником и источенная полосками бронзы в качестве ножа. Третий труп. Вырывать клевец из груди было тяжело физически, но психика уже сказала «мне пофигу» и отправилась отсыпаться. Так что одежку я с него снял в полном спокойствии, благо клевец заткнул рану, и она почти не измазалась в крови. Потом мы обдирали другие трупы и утаскивали их в сторону от дороги. На все про все ушло полчаса. К счастью, в это время по дороге никто не прошел. А тень от гор прикрыла наше злодеяние от глаз возможных свидетелей. Потом мы гнали овец. Гнали мимо лагеря, по хорошо протоптанной дорожке. И на нас никто даже не обратил внимания. Судя по следам, тут такие стада гнали каждый день. И не по одному разу. Я, в принципе, уже успокоился. Руки больше не тряслись, приступы тошноты прекратились. И на место паники пришла пофигистическая меланхолия и равнодушие ко всему. Кроме направления нашего пути. Я почему-то зациклился на идее, что мы заплутаем и выйдем куда-нибудь не туда. И доставал Алганхи вопросами типа «Алганхи, ты уверен, что мы правильно идем?» Пока это ему не надоело, и он не предложил мне спросить у духов, коли уж я не доверяю ему, что в переводе со степняцкого на человеческий означало «пошел к черту». Вот ведь хренов отморозок. Ему что суслика, что человека угробить, одно и то же. Человека, небось, даже приятней. Мана увеличивается. Герой, блин. Да, удивительное дело. Но вот в книжках, которые я обычно любил читать, герои никогда не терзались подобными проблемами. Простой студент, офисно-планктонный менеджер или инженер, попадая в иной мир, сходу начинали крошить врагов направо и налево, десятками, ни чуточки не переживая по этому поводу. А отрывки про душевные волнения героев после убийства я и сам считал фальшивой заумью и убогим морализаторством, норовя перелистнуть их быстрее, торопясь к новой сцене экшена. Мол, хочет автор показать, что и его Вася Рэмбо тоже человек с чуткой душой и нежным сердцем. Замочил полсотни человек, пролил пару слезинок, типа как отметился в списке гуманистов и хороших людей. Значит, можно замочить еще сотню. И как все просто получалось. Врубается сэр-гуманист или витязь-добролюб в ряды врагов, катятся головы, отлетает обрубки рук и ног, а все остается чистенько и пристойненько. Максимум после драки оботрет герой меч от крови и все дела. А то, что враг перед смертью истекает кровью, обделывается, визжит от боли и ужаса, глядя на бьющий фонтаном крови обрубок или вывалившийся из брюха кишки, такого в книжках про героев не пишут. Не пишут про вонь из вывалившихся внутренностей и луж крови. Не пишут, как погано и тоскливо бывает на душе после совершенного убийства. А ведь то, что я сегодня сделал, было банальным убийством. Ни битвой, ни сражением, ведь никто из убитых даже не попытался защищаться. Да, наверное, они и не умели. Простые работяги, взятые, возможно, насильно, чтобы выполнять грязную работу, которой благородные воины брезгуют. Наверное, испытывая я к ним хотя бы какую-нибудь ненависть или злобу, было бы легче. Но даже к верблюжьим всадникам я ничего такого не испытывал. Просто люди, стоящие у меня на дороге. Просто смахнул их с пути. Просто понадобилось то, что было у них. Все просто. Но тогда почему же на душе так погано? Может, Лганхи прав? Забирая себе силу убитого врага, он совершает некое священнодействие. Подтверждает, что убил не зря, и противник не сгинул бесследно, а оставил частицу себя в победителе? Не из прихоти и ради куража было совершено убийство, а ради эволюции человеческого рода. Ради права сильного жить и продолжить род, а слабого? Да что за бред? Убивает он просто, и все. Потому что во всем мире для него люди, только мы трое. А весь остальной мир – охотничьи угодья и толпы конкурентов в них. Утро застало нас в ущелье. Асакат знала эти места и уверенно шла по дороге. Мы за ней, все еще гоняя перед собой стадо. Но вот она свернула на какую-то тропинку, отходящую под углом от главной тропы, и, пройдя по ней еще с километр, мы завернули за какую-то гору и, наконец, остановились возле ручейка. Эта остановка стоила одной из овцекоз жизни, а нам позволило плотно позавтракать и поспать часика 4. Потом доели то, что осталось от завтрака, и двинулись дальше. Асакат уверяла, что до ее поселка отсюда день пути. Только вот радость от возвращения в родные пенаты на ее лице отсутствовала. И неудивительно, даже я увидал верблюжьи следы на тропе, ведущей к поселку. И предчувствие, как поется в одной арии, ее не обманули. Когда к следующему полудню мы перебрались через небольшой перевал и заглянули в долину, перед нами предстояло зрелище разоренного и сожженного поселка. Сначала я пытался удерживать девчонку и не позволить ей броситься к родной деревеньке. Думаю, вряд ли вид разоренного родового гнезда способствовал бы умиротворению и крепости духа. А мне меньше всего хотелось, ко всем моим бедам, еще и с зареванной соплячкой возиться. Но разве ее удержишь? В смысле, не применяя радикальных мер воздействия, вроде дубины по голове и связывания. Так что пришлось бежать за ней. Не зря, можно сказать, сходил. После того, что я увидел в поселке повозничников, в который наведался отряд верблюжатников, я как-то значительно меньше стал переживать из-за недавнего участия в убийстве троих из них. Внутренне, конечно, понимал, что все это лишь отговорки и попытки умаслить свою совесть, что массовое убийство мужиков, баб и детей для этого мира норма. И тот же мой приятель Лганхи, напав на вражеское стойбище, там отнюдь не гуманитарную помощь раздавал. Но одно дело отстраненная теория, и совсем другое – твои собственные глаза и чувства, и неловкие попытки утешить девчонку лет 14-15, ревущую над уже начавшимися разлагаться трупами своей родни, валяющимися посреди пепелища. Когда такое видишь своими глазами, да еще принимаешь сторону одной из жертв, Сердце как-то так само собой наполняется гневом. Кулаки сжимаются, и чужие разборки с фельдбрюшатниками становятся для тебя личным делом. Наверное, так проще, чем придерживаться какой-то абстрактной справедливости. Проще встать на сторону одной из конфликтующих сторон, чем пытаться быть посредником или арбитром. На сердце сразу становится легко и просто. Мы хорошие, они плохие. Мы друзья, они враги. Врага надо убивать, и это хорошо. Хорошо, легко и просто.